Я не в восторге от того, что ты должен учиться в этом их Хогвартсе, но у нас не всегда получается делать то, что хочется. Если жизнь дает тебе лимоны, сделай из них лимонад. Если старый и влиятельный волшебник зовет тебя в школу для колдунов, стань лучшим ее учеником, чтобы иметь возможность в следующий раз не слушать его настоятельную просьбу. Мне все равно, волшебник ты или нет, и Дадли все равно, и тете твоей тоже. Главное, оставайся человеком и не забывай, кто ты есть. Ну а через 7 лет сможешь вернуться в нормальное общество и я тебе помогу в нем устроиться. Главное, учись, чтобы не быть дураком, бездарностью и нахлебником. Я, спасибо, дядя Вернон. Гарри вновь потупился, но на этот раз из-за того, что не хотел показывать навернувшиеся на глазах слезы, возникшие из-за понимания, что несмотря на случившееся его не бросили, не стали считать прокаженным, а продолжали поддерживать, вспомнилась минувшая ночь и песня тети, сидевшей рядом, пока он не уснул. «Я постараюсь, и спортом заниматься не забывай», – буркнул мужчина, тоже чувствующий себя неловко из-за всего этого разговора. «Потерять форму легко, а вот набрать ее снова». Мудрость из личного опыта, промелькнула мысль в голове у Поттера, но вслух он ее, разумеется, произносить не стал. «Хорошо, дядя», – отозвался мальчик, после чего все же решил поделиться недавней идеей. «Я хочу попробовать играть в квиддич, ну или заняться каким-то другим спортом». «Занимайся», — ответил мужчина, немного подумал и признался. «Я плохо отношусь к этой вашей магии, но, если ты не станешь применять ее по поводу и без, все будет нормально». «Дядя Вернон, а почему вы с тетей не любите магию?» — выпалил вопрос брюнет, тут же закрыв рот и втянув голову в плечи, каким-то шестым чувством поняв, что задел очень личную тему. Старший Дурсль молчал довольно долго, тяжелым взглядом буравя макушку племянника, но затем все же ответил, недовольно пожевав губами. «Потому, что магия – это оружие, которое попадает в руки совершенно не готовых к этому молокососов, не понимающих того, что может произойти из-за их невинных шалостей. Ты сам дал бы оружие своим одноклассникам, Пирсу Палкиссу, например, и не просто подержать, а носить с собой постоянно, чтобы он мог им воспользоваться в любой момент ради шутки, ну или же разозлившись». Гарри представил себе эту картину, вспомнил выпуск новостей про стрельбу в какой-то старшей школе, куда ученик принес револьвер отца. По его спине пробежали мурашки, вызванные излишне живым воображением, что не укрылось от взгляда хозяина дома. «А вот теперь представь, что таких пирсов вокруг тебя толпа, и все они вооружены», — Вернон усмехнулся. «И у тебя в руках тоже оружие, которым ты не умеешь пользоваться. Раз, и человек, на которого ты наставил пистолет, падает. Все его мечты, надежды, цели пропадают без следа. Его семья, друзья, домашние животные больше никогда не увидят этого человека. А все из-за одной невинной шутки». К горлу снова подкатил ком, но мальчик сумел его проглотить. Немигающим взглядом он смотрел в глаза старшего Дурсля, будто кролик перед готовой броситься на него змеей. Воображение же рисовало новые и новые картины, которые могли случиться, если бы в его руки, ну или Дадли, или же Пирсу попало настоящее, заряженное оружие. «По этой причине завтра, когда я вернусь с работы, мы, я, ты и Дадли, отправимся в стрелковый клуб, где вам позволят подержать оружие, объяснят технику безопасности и правила обслуживания», с непонятным Поттеру воодушевлением объявил хозяин дома, для большего веса своих слов хлопнув ладонью по столешнице. «А еще, Гарри, я принесу тебе сборник законов Великобритании, чтобы ты представлял себе, что может грозить за применение силы против людей. И до школы ты будешь учиться владению оружием под присмотром профессионалов. Дядя Вернон, а тетя Петунья не будет против?» — вклинился в поток слов старшего мужчины мальчик, кончики пальцев коего начало странно покалывать. Он, как и любой мальчишка его возраста, был вовсе не против научиться стрелять, но воодушевление взрослого слегка пугало. «Мы, это...» Взгляд мужчины метнулся в сторону, но он быстро с собой справился и заявил: «Я обо всем договорюсь. Петунья – умная женщина. Она все поймет и поддержит». В этот момент раздался звук открывающейся двери, после чего прозвучал звонкий голос хозяйки дома: «Мы вернулись. Подготовка к школе». В день разговора с дядей Верноном, когда Гарри убедился в том, что родственники от него не отвернулись, мальчика ожидало еще два серьезных испытания. Во-первых, он должен был поговорить с тетей о том, что она знала о волшебниках, а во-вторых, извиниться перед кузеном. Нельзя сказать, что беседа о маме и папе была сильно приятной, так как между сестрами, после известия об одаренности Лили, отношения складывались в лучшем случае холодные. Рыжеволосая и зеленоглазая девочка оказалась не обделена самомнением, лишь подкрепляемым потакающими во всем родителями, а вот Дадли, вопреки каким-либо опасениям, ограничился не сильной затрещиной и посоветовал не быть девчонкой, ревущей из-за глупостей. Вечером Поттер сидел у окна в своей комнате, смотрел на улицу, скрестив руки на подоконнике, и размышлял о том, стоило ли ему узнавать подробности о своих родителях, либо же было лучше оставаться в неведении. В конце концов, раньше он мог воображать себе все, что только угодно, а теперь точно знал, что мама была избалованной девочкой, любящей при помощи безобидных розыгрышей. После разговора с дядей это словосочетание отзывалось в душе неприязнью, подшучивать над старшей сестрой, а если та давала сдачи, бежала жаловаться своим родителям. То, что по словам самой Лили и оценкам из Хогвартса училась она хорошо, как-то не слишком сильно исправляло общее мнение, вероятно потому, что сам мальчик отличником не являлся. Об отце зеленоглазый брюнет знал еще меньше. Тетя в красках расписала то, что Лили привела его и еще одного друга на их с дядей свадьбу, которую два великовозрастных олуха едва не сорвали. После все того же утреннего разговора, в котором магия была представлена как оружие, Джеймс Поттер и Сириус Блёк стали выглядеть мажорами, начавшими размахивать пистолетами среди безоружных. После такого он и сам не захотел бы сколь-нибудь близко общаться с подобными родственниками, а Лили еще и не пришла на похороны бабушки с дедушкой, которые опять же пришлось организовывать Петунье. Нет, мальчик в душе Гарри возмущался, отрицал, отказывался верить в то, что его мама и папа были обычными хулиганами, пользующимися привилегированным положением. Только вот, несмотря на не самые теплые отношения, дяде и тете он доверял, да и примеры избалованности нет-нет, но попадались на глаза в школе. Кузен мог бы таким стать, если бы его не отправили в бокс, где тренер не давал никому спуска. Следующий день прошел как обычно. Утренняя зарядка, пробежка до состояния, когда футболку можно выжимать, быстрый душ и обильный завтрак. После этого была уборка чердака, мотивированная тем, что раз уж им с Дадли нравится там сидеть, то нужно хотя бы от пыли избавиться, чтобы не приходилось постоянно стирать одни и те же вещи. Ну а так как хозяйка дома предпочитала все контролировать, то закончилась работа только к возвращению дяди Вернона. Один короткий, но оживленный спор спустя, трое мужчин, взрослые и два маленьких, отправились в стрелковый клуб. Это не было какое-то элитное заведение, в котором каждый гвоздик имеет свою историю, а посетители сплошь аристократы, бывшие военные, действующие полицейские или спортсмены. Нет, там собирались вполне обычные люди, у которых имелись желания, время и деньги, чтобы развлечь себя подобным хобби. Профессионалами являлись только инструкторы, одному из коих и довелось объяснять двум мальчишкам, глаза которых горели энтузиазмом, что такое оружие, как за ним ухаживать, что можно и нельзя делать. Выстрелить им разрешили только по разу, под строгим надзором взрослых, в одну единственную мишень, да и то лишь тогда, когда в зале никого не осталось. Зато дядя Вернон, при помощи небольшой тыквы, которую принес из машины, показал мальчишкам то, что будет с головой человека в случае попадания пули. Инструктор, подхвативший эстафету за родителем, рассказал несколько историй из личного опыта, после которых Гарри и Дадли возвращались домой впечатленными до бледности. Тетя Петунья отпаивала мальчишек чаем, устроила им киносеанс в гостиной, а затем провела воспитательную беседу с мужем, из которой кузены слышали только отдельные восклицания. На этом день и закончился и, вопреки ожиданиям хозяйки дома, кошмаров ни сыну, ни племяннику не снилось вплоть до подъема. На следующий день кузен убежал к своим друзьям, а Поттер остался ухаживать за кустами. Монотонная, не слишком сложная работа позволяла подумать о будущем, вспомнить счастливые и не самые приятные моменты прошлого, ну и просто разгрузить сознание. Как-то совершенно очевидным стал факт, что если магия – оружие, а ехать предстоит в школу, где детей учат им пользоваться, то жизненно необходимо научиться реагировать на опасность, ну и, в крайнем случае, просто драться. Но как этого добиться? Задавался вопросом мальчик, день рождения коего был уже не за горами, тогда как до начала учебного года оставалось меньше 2 месяцев. Занимаясь спортом и волей-неволей следя за успехами Дадли, он понимал, что вопреки показываемому в фильмах, за пару недель мастером рукопашного боя не стать. Тем вечером дядя Вернон принес сборник законов, на котором красовалась гордая надпись «Том 1», посоветовав прочитать его от корки и до корки. Тогда же зеленоглазый брюнет испытал свою удачу, спросив совета у старшего, о чем ни разу не пожалел ни этим летом, ни в последующие годы. Всего дважды Гарри и Дадли успели сходить в клуб, где дети играли в войну при помощи пластиковых пистолетов, стреляющих разноцветными шариками. Именно там им объяснили, что не нужно пытаться уклоняться от выстрелов, а лучшей тактикой является нырнуть за какое-нибудь укрытие, будь то дерево, кирпичная стенка, ну или же яма в земле. Перебежками злоупотреблять тоже не стоит, так как противник может сидеть в засаде и выжидать появления жертвы, да и о том, чтобы следить за спиной забывать нельзя, если, конечно, не хочешь получить болезненный залп туда, откуда растут ноги. Нет, суровым профессионалом выживания Поттер себя не почувствовал, но теперь был уверен в том, что не станет стоять столбом на одном месте в ситуации, когда ему в лоб нацелен ствол пистолета. В конце концов, лучше упасть и выставить себя дураком, чем не упасть и получить пулю в голову. При подобных мыслях постоянно вспоминалась злополучная тыква. За чтением книг, работой в саду и уборкой в доме, редкими, но оттого еще более интересными и запоминающимися поездками с дядей и кузеном незаметно пролетел июль и наступил день рождения мальчика. Впрочем, начался он, как и все предыдущие дни, с разминки и бега, душа и завтрака, на котором глава семьи объявил, что они все едут в конный клуб, где проведут весь оставшийся день. Разумеется, это было выставлено как подарок для племянника, чему он совершенно не собирался противоречить, но с учетом дальнейших событий стало понятно, что взрослые давно планировали собственный отдых на природе. В конном клубе горцующей пони, куда больше часа пришлось ехать сидя в машине на заднем сидении, обоих мальчишек с рук на руки передали инструктору, который вел их в загон с животными. В зоопарке, где Дурсли отдыхали на день рождения Дадли, взяв с собой его лучшего друга, тоже были лошади и пони, на которых можно было покататься, но там детей больше интересовали львы, волки, жирафы. Да и там с ними никто не собирался возиться, объясняя, как нужно кормить, гладить и просто подходить к четвероногим копытным, если не хочешь быть укушенным, либо же ударенным ногой. Ездить верхом Поттеру понравилось. Нет, лошадь по имени Звездочка, серая в крапинку кобыла с черными гривой и хвостом, не развивала какую-то невероятную скорость, не прыгала через барьеры, не совершала иных трюков, заставляющих сердце замирать в груди. Однако же, несмотря на это ощущение того, что сильное, крупное животное легко подчиняется командам, наложившиеся на фантазии о Диком Западе из вестернов, просмотренных по телевизору, ну и необычная точка зрения сверху вниз на привычные вещи, пьянила. Удивительно было видеть и чувствовать, как лошадь осторожно берет бархатистыми губами из рук кусочки моркови или сушки. Огромная физическая сила, заключенная в живую оболочку, дружелюбная и подчиненная человеку, попросту не могла оставить равнодушным, вызывая в душе сожаление о том, что люди пересели на машины. Было бы забавно каждое утро смотреть, как дядя выводит из гаража лошадь, а затем заскакивает в седло, с его-то весом. Хотя, будь он вынужден ездить верхом, то не смог бы потолстеть, наверное. Да и мы были бы вынуждены ездить в какой-нибудь карете. Все эти мысли проносились в голове зеленоглазого брюнета уже на обратном пути, когда они с Дадли молча сидели на заднем сидении автомобиля, тогда как взрослые оживленно обсуждали собственный отдых, разместившись впереди. А дома, на полу перед порогом их ожидала горка писем и открыток, среди которых находился конверт из грубой серой бумаги с выведенным изумрудными чернилами адресом и именем получателя — Гарри Поттер. Внутри находились письмо от заместителя директора Хогвартса, предупреждающее о своем визите завтра утром, чтобы отвезти будущего студента за покупками, список необходимых во время учебы вещей, предупреждение о том, что с собой не следует брать электронные устройства. Вот и началось. «А я надеялся, что обо мне все же забудут», — отметил про себя мальчик, сразу после ужина отправившийся готовиться к завтрашнему дню. В 9 часов 30 минут 1 августа на одной из улочек Литтл-Уингинга появилась высокая женщина в строгом зеленом платье с высоким воротником, скрывающим шею и длинными рукавами, оставляющими открытыми только кисти рук. Секунду назад ее не было, но вот она уже идет по обочине дороги с видом, словно бы всегда здесь была, отточенным движением поправляя зеленую же шляпку с широкими полями от солнца, правой рукой придерживая кожаную сумочку без лишних украшений, лямка которой была перекинута через плечо, цокая невысокими каблуками изящных, пусть и не вычурных туфель. Она строгим взглядом скользила по фасадам одинаковых домов, выстроившихся вдоль дороги словно на параде. Однако же, невзирая на то, что газоны были аккуратно подстрижены, зеленые ограды ухожены, на утонченном лице не отражалось положительных эмоций, лишь маска сосредоточенности и какой-то непонятной настороженности. Впрочем, даже если бы кто-то обратил на нее внимание, то очень быстро отвел бы взгляд, а затем и забыл о существовании незнакомки из-за своих собственных, несомненно, более важных дел. Сама же волшебница, являющаяся преподавателем трансфигурации, деканом одного из факультетов, а также заместителем директора школы чародейства и волшебства Хогвартс, находилась в смешанных чувствах. 10 лет назад она уговаривала Альбуса Дамблдора не отдавать Гарри Поттера на воспитание маглам и даже предлагала собственную кандидатуру в качестве опекуна, но получила категоричный отказ. Сегодня же ей предстояло встретиться с ребенком бывших учеников и соратников, состоявших в Ордене Феникса, который, исходя из прочитанного личного дела, вполне неплохо чувствовал себя в обычном мире. Дурсли оказались не так плохи, как мне показалось на первый взгляд. Они справились с воспитанием Гарри и даже помогли ему стать знаменитым собственными силами. Только вот из-за этого он не в восторге от идеи учиться магии в Хогвартсе, из-за чего мне теперь предстоит выставить магический мир с более благоприятной стороны. Противно так думать, но гораздо проще работать с детьми, которые сами стремятся изменить свою жизнь, ну или же видят в магии свою исключительность, дающую возможность подняться над серой массой. У изначально успешных в чем-то обычном людей совершенно иные требования. Такие мысли неспешно текли в голове Минервы МакГонагалл, успевшей продумать несколько вариантов знакомства с будущим учеником, в итоге остановившись на привычном образе строгого преподавателя, готового отвечать на вопросы, собственно, как и всегда во время визита к маглорожденным. Войдя на участок, где стоял дом номер 4, ведьма остановилась на пороге и нажала кнопку звонка указательным пальцем левой руки. Долго ждать ответа ее не заставили, так как жильцы, вероятно, уже находились на первом этаже и сидели в гостиной, ну или на кухне. «Здравствуйте, профессор МакГонагалл», — спросила открывшая дверь высокая светловолосая женщина с острыми чертами лица, одетая в домашнее голубое платье с рукавами до локтей, при помощи макияжа скрывающая мимические морщинки вокруг глаз. «Здравствуйте, миссис Дурсль», — отозвалась волшебница, в своем возрасте выглядящая не старше, а то и немного моложе Петуньи, в чем ей помогали как личная магия, так и зелья для ухода за собой, имея в школе специалиста, готового принимать заказы на очень сложные лекарства, было бы глупо этим не воспользоваться. «Позволите войти?» Удивление на лице хозяйки дома сменилось настороженной опаской, словно бы она хотела сказать «нет», но боялась это сделать. Впрочем, несмотря на то, что Минерва частично ее понимала, так как их отношения изначально не заладились при первом знакомстве, по большому счету вопрос оставался исключительно данью вежливости. Петунья тоже все осознавала, а потому и не стала устраивать сцен, прежде чем отступить и пригласить гостью пройти в прихожую. «Вы совершенно не изменились, профессор», — заметила блондинка, закрывая дверь позади гости. «Обладание магией, как и наличие волшебника в семье, дает некоторые преимущества», — ответила заместитель директора Хогвартса, решив немного подсластить пилюлю, как выражаются маглы, одновременно с тем цепким взглядом отмечая чистоту и педантичный порядок, наведенный с такой тщательностью, что можно было заподозрить Дурсли во владении домовым эльфом. «Моей сестре и ее мужу магия не помогла», — совершила провокацию Петунья, говоря не слишком громко для того, чтобы ее слова не услышали люди в гостиной, обнаружить коих помогли обостренные чувства мага-перевертыша. «Миссис Дурсли, каждый день множество простых людей погибает в авто и авиакатастрофах, от рук преступников или же из-за собственной глупости», посмотрев в глаза собеседницы поверх овальных очков в тонкой оправе, чародейка добавила: «Магия позволяет защититься от большинства опасностей, но, как любой инструмент, сама может превратиться в угрозу. То, насколько человек будет защищен, в первую очередь зависит от него самого». «Ловко вы избегаете ответственности, профессор», процедила сквозь зубы Петунья, внешне изображая гостеприимную улыбку. «Школа не несет ответственности за учеников, покинувших ее стены, парировала МакГонагалл, но затем все же добавила: «И все же мне стыдно за то, что я не смогла помочь своим бывшим ученикам, с которыми мы находились на одной стороне. По этой причине я постараюсь сделать все, чтобы их сын получил лучшее образование с минимумом риска. А для этого, в первую очередь ему стоит познакомиться с магическим миром и узнать его правила. Я вам не враг, миссис Дурсль». Какое-то время они стояли и смотрели друг другу в глаза, благодаря чему волшебница видела и страх, и решимость защищать племянника несмотря ни на что, и потаенную зависть, и многое-многое другое. На миг у нее даже возникло желание сообщить, что не стоит простым людям вот так открывать доступ в свой разум, ведь не зря говорят, что глаза – зеркало души, но потом на краю сознания возникла более интересная и полезная мысль. В конце концов Петунья заслужила некоторую долю симпатии, а потому можно было сделать чуточку больше минимально необходимого и посоветовать мальчику обратить внимание на особые лавки в торговом квартале. «Идемте», разорвав зрительный контакт, хозяйка дома отвернулась и первой зашагала по коридору. «Гарри ждет. Магический мир». С самого пробуждения Гарри был как на иголках, и даже тренировка, выпившая едва ли не все физические и моральные силы, лишь немного помогла успокоиться. Все же сегодня он впервые должен был отправиться за покупками к Хогвартсу, да еще в обществе не дяди, тети и кузена, а в сопровождении совершенно незнакомой ведьмы. Статус преподавателя и заместителя директора кое вот совсем не добавлял доверия. «Спокойно, Гарри, ничего страшного не произойдет. Ты просто сходишь в магазин, где закупаются вооруженные магией незнакомцы. Ну чего может случиться?» Несмотря на попытки убедить себя в том, что ему ничего не угрожает, Поттер продолжал мандражировать, что никак не мог скрыть от чужих взглядов. К счастью, дядя Вернон отослал Дадли в его комнату, не желая позволять сыну лишний раз контактировать с этими волшебниками, ну а сам, одетый в белую рубашку и брюки, сидел на диване рядом, оказывая молчаливую поддержку. Все слова были сказаны еще минувшим днем, так что большего мальчик от него и не ожидал, будучи благодарным уже за такое участие. А они точно не шарлатаны-гипнотизеры, фокус с фонариком на пальце и другое, я и сам, наверное, смог бы повторить. Зеленоглазый брюнет поправил рукава темно-синего костюма двойки, в который его заставила нарядиться тетя, желая произвести наилучшее впечатление. Это была странная черта, заставляющая пускать пыль в глаза даже тем, кто ей не нравится, спорить с которой являлось себе дороже. И вот в гостиную вошли хозяйка дома и гостья, одетая в старомодное зеленое платье. Из рассказов о детстве мамы выходило, что Минерва МакГонагалл намного старше родителей кузена, но сейчас перед собой Гарри видел довольно молодую симпатичную женщину, образ которой лишь подчеркивался строгим выражением лица, из-за чего в голову стали лезть мысли, что это какая-то ошибка. Впрочем, удивление не помешало мальчику встать с дивана вместе с дядей, чтобы поприветствовать гостью. «Мистер Поттер, рада вас видеть. Вы очень похожи на своих родителей», скупо улыбнулась и, вроде бы, похвалила будущего ученика волшебница, после чего обратилась уже к хозяину дома. «Мистер Дурсль, вы отлично постарались, воспитывая племянника. Но ведь вы меня совсем не знаете», заметил сам обсуждаемый, обычно не позволяющий себе вмешиваться в разговоры взрослых, но из-за сравнения с родителями, которое было одновременно и приятным, и досадным, не хотелось ему равняться на высокомерных хулиганов, не сумевших сдержать язык за зубами. «Вы же не думаете, мистер Поттер, что школа не изучает личные дела своих будущих студентов?» Вопросом на вопрос ответила женщина, заставив брюнета почувствовать легкий стыд и непонятную робость. «Как вам уже известно, я заместитель директора и декан факультета Гриффиндор. Это вовсе не значит, что Гарри будет учиться именно на нем. Пусть мне и было бы приятно принять сына моих студентов, но окончательный выбор будет сделан уже в Хогвартсе. Сегодня же я сопровожу мистера Поттера на торговую улицу волшебников, проведу экскурсию и отвечу на возникающие вопросы. Мы вернемся с экскурсии не позднее 6 часов вечера, и я передам мальчика вам с рук на руки». «Мы можем сопровождать Гарри?» – спросила тетя Петунья. «Простите, профессор, не желаете чаю?» «Нет, на оба вопроса», – отозвалась волшебница столь же ровным, чопорным тоном. «Сегодня я буду занята демонстрацией всех важнейших мест торговой магической улицы мистеру Поттеру и не могу отвлекаться на помощь простым людям. Вы сами сможете совершить прогулку в частном порядке уже завтра, ну или когда найдете подходящее время. У нас много дел, так что задерживаться на чаепитии мне не хотелось бы, чтобы не выбиться из графика. «Вы можете показать что-нибудь волшебное?» – выпалил Гарри, прежде чем дядя Вернан задал свой вопрос. Тетя, конечно, рассказывала о том, как профессор приходила в их с мамой дом и демонстрировала магию, но сам он этого не видел. Да и то, что Альбус, как там его Дамблдор, не показал ничего фантастичного несколько, разочаровывало и подпитывало сомнения. «Позволите», МакГонагалл посмотрела на старшего Дурсля, который неохотно кивнул, а затем без предупреждения или каких-то ярких эффектов уменьшилась, превратившись в сравнительно небольшую, ухоженную кошку с причудливым рисунком вокруг глаз, напоминающим очки. «Мяу». Не дожидаясь ответа на свой, несомненно, ироничный вопрос, женщина вновь превратилась в человека и демонстративно поправила рукав платья. Осмотрев гостиную, она спросила после короткой паузы: «Нужны еще какие-то доказательства, мистер Поттер?» «Нет, мисс МакГонагалл», — отозвался мальчик, потупив взгляд. «Простите, вам ни за что извиняться», — смягчила тон волшебница. «И обращайтесь ко мне либо миссис МакГонагалл, либо профессор». «Я понял, мэм», — отозвался зеленоглазый брюнет, на что гостья только негромко хмыкнула. «Я хочу знать, сколько все это будет стоить», — вклинился в разговор дядя Вернан, переводя внимание волшебницы на себя. «Мы не можем себе позволить сорить деньгами». Кому-нибудь могло показаться, что мужчина проявляет жадность, ну или же собирается ограничить племянника в средствах, но Гарри прекрасно знал, что когда дядя нервничает, старается перевести разговор на более понятную ему тему. Вот и сейчас, когда демонстрация магии явно всколыхнула в нем какие-то не самые лучшие чувства, он попытался взять ситуацию под контроль наиболее привычным способом. «Вам не стоит об этом волноваться, мистер Дурсль. Обучение мистера Поттера оплачено его родителями, а все необходимые вещи он сможет приобрести, пользуясь счетом своих родителей», — ответила заместитель директора, тут же продолжив: «Вы не можете получить доступ к этому счету, так как не являетесь волшебниками. Гарри не мог использовать средства с этого счета до наступления 11 лет. Если у вас больше нет вопросов, я бы хотела отправиться за покупками прямо сейчас». «ХММ», — изрек хозяин дома недовольно, шевельнул усами и попытался пробуравить в лице волшебницы дырку тяжелым взглядом, но успеха так и не добился. «Хорошо, ждем вас в 6 часов, а если вы не появитесь, звоним в полицию». «Гарри, ты взял часы?» «Да, сэр», — отозвался мальчик, похлопав себя по нагрудному карману. «Профессор, мы поедем на автобусе?» — с недоумением в голосе спросил Гарри, когда они вышли из дома Дурсли и направились к остановке. «Именно так, мистер Поттер», — ответила женщина, уверенно вышагивая по тротуару. «Вас что-то удивляет?» «Ну», — ребенок замялся, но все же совладал с неожиданным приступом робости и признался: «Я думал, что у волшебников должны быть свои способы. Полет или еще что-нибудь». «И вы абсолютно правы», — удовлетворенно кивнула заместитель директора. «У волшебников есть несколько способов быстрого перемещения, о которых вы узнаете чуть позже. Некоторые из них могут использовать только взрослые, другие плохо совмещаются с незаметностью. Однако же сейчас мы используем магловский транспорт для того, чтобы вы запомнили путь до входа в магический квартал из обычного мира». «Что значит магловский, мэм?» — уцепился за новое слово зеленоглазый брюнет. «Маглы, так большинство волшебников называют простых людей», — спокойно ответила ведьма. «Следовательно, транспорт, которым они пользуются, магловский. Аналогично можно сказать про другие вещи вроде одежды, еды, домов вокруг. Это как-то...» Гарри закрыл рот, чтобы не ляпнуть лишнего в разговоре с фактически посторонней женщиной, о которой знал очень мало. «Магл – это просто слово, мистер Поттер», – констатировала собеседница. «Оно может не нравиться, но, как считаю лично я, всякие попытки придумать более привлекательное название вроде «обычные люди», «простецы», «неодаренные» ничуть не менее, а то и более оскорбительны. Словно бы говоря человеку в лицо, что он обычный, собеседник заранее ставит себя выше него, но при этом проявляет снисхождение к чужим чувствам. Для сравнения можно взять слово «инвалид» и его развернутую, более мягкую версию – «человек с ограниченными способностями». «Вы не считаете, что второе выражение звучит более снисходительно?» «Профессор МакГонагалл, вы сравниваете маглов и инвалидов?» — не смог сдержать удивление мальчик, почти и не заметивший того, что они дошли до остановки. «Во-первых, мистер Поттер, это был просто пример», — заметила волшебница укоризненным тоном, а после непродолжительной паузы добавила: «Во-вторых, вам следует быть готовым к тому, что очень многие волшебники будут высказываться в схожем ключе. Не перебивайте, а сперва дослушайте до конца, после чего уже можете возражать. Итак, для начала замечу, что магия для магов – это нечто естественное и обыденное, как для простых людей – руки и ноги. С раннего детства потомственные волшебники растут в условиях, где применение волшебства вроде превращения одних вещей в другие, полета, создания иллюзий ради развлечения – это не что-то необычное. Вы ведь не поражаетесь, видя телевизор или машину? В результате этого получается так, что дети, вырастая в окружении подобных себе, в маглах начинают видеть людей с ограниченными способностями, вынужденных для естественных вещей использовать разнообразные костыли. Отсюда и растут уши у высокомерия, гордыни, снисходительности, которые приводят к недооценке возможностей, уже позволяющих летать в космос, пусть и усилиями сотен тысяч человек. Маглорожденным, которые воспитываются среди обычных людей, в этом смысле проще, хоть и они не избавлены от чувства собственного превосходства. Ведь так, мистер Поттер? Я не понимаю, профессор, признался зеленоглазый брюнет растерянно. В том, чтобы пользоваться своим преимуществом, данным от рождения, для получения более хорошего результата, чем у окружающих, нет ничего плохого, заверила Гарри МакГонагалл. Однако же, если ты начинаешь злоупотреблять своим преимуществом, осознанно причиняя кому-то вред, это уже проблема. Вы, мистер Поттер, занимались бегом в магловской школе и, пока ваша магия была нестабильна, мало чем отличались от обычных спортсменов. Однако же теперь, когда волшебство стало более подконтрольным, а следовательно и позволяющим ускорять себя относительно других не только при помощи мышечных усилий, остается ли это честным? Напоминание о карьере спортсмена, которая буквально была вырвана из рук, подпортило и без того не самое радужное настроение. Так что мальчик был даже рад, что подъехал автобус и им пришлось прервать разговор, чтобы занять свободные места. И только когда билеты были куплены, а окружающие словно бы перестали замечать молодо выглядящую женщину с мальчиком, заместитель директора продолжила: «Не стоит расстраиваться, Гарри, сегодня перед тобой открывается новый мир, в котором ты сможешь реализовать все свои амбиции. И, как спортсмену, разве тебе не интересно бросить вызов тем, кто имеют точно такие же преимущества?» За время поездки сперва на автобусе, затем электричке, а потом и вновь на автобусе, но уже по Лондону, Гарри успел о многом подумать. Слова профессора школы, где учатся дети его возраста и подростки 15-17 лет, дополняли рассказ тети Петуньи, делая образ мамы и папы более целостным, а заодно позволили осознать неприглядный факт: волшебники считают простых людей неполноценными. И, судя по всему, чем более родовитым будет маг, чем меньше он соприкасается с большим миром, тем сильнее окажутся предубеждения. Получается, что папа и его друг – просто хулиганы, которые решили поиздеваться над дядей и тетей на их свадьбе, зная, что те им ничего сделать не смогут. Как же это, мерзко, образ идеальных родителей, который в своей голове строит каждый ребенок, и без того покрытый трещинами из-за всех недавних событий, начал ускоренно разрушаться под действием эмоций разочарованного мальчика. Чтобы хоть как-то реабилитировать свою семью, зеленоглазый брюнет попросил рассказать о Джеймсе и Лили Поттерах свою сопровождающую, раз уж она была их учителем, деканом и состояла в одной организации. К счастью, Минерва МакГонагалл не стала отказываться и вскоре уже повествовала о своем первом визите в дом Эвансов, где встретила активную, любознательную, смелую рыжеволосую девочку, глаза которой достались ее сыну, что с первых же занятий показало отличные результаты в трансфигурации, чарах и даже зельях, уступая только тем чистокровным, которые занимались перед школой с репетиторами. Джеймс же был непоседливым сорванцом с настоящим талантом в превращениях и рунной магии, который на протяжении всех 7 лет обучения вместе со своей компанией мародеров поднимал вверх дном весь Хогвартс. Из слов волшебницы выходило, что отец Гарри долгое время пытался обратить на себя внимание его мамы, что была очень послушной студенткой с повышенным чувством справедливости, из-за чего они часто цапались во время нарушения школьных правил. Однако же после того, как она поссорилась со своим другом детства, который теперь работал в Хогвартсе преподавателем, их отношения превратились в бурный роман, что привел к свадьбе после завершения учебы. В то же время шла гражданская война среди волшебников, в которой Джеймс и Лили принимали непосредственное участие, трижды сталкивались с тем, кого нельзя называть, а затем, спустя год после рождения сына, погибли от руки этого темного волшебника. «Шрам на вашем лбу, мистер Поттер, это след от заклинания, которым вас пытался убить этот колдун», уже выйдя из автобуса на одной из лондонских улочек, понизив голос, словно рассказывала страшную тайну, заместитель директора продолжила. «Достоверно неизвестно, что произошло в ту ночь в вашем доме, но когда прибыли авроры, тот, кого нельзя называть, уже обратился в прах, а ваши родители лежали бездыханными. Из-за того, что вы выжили, вас назначили героем, победившим темного лорда, так что будьте готовы к тому, что волшебники станут реагировать на этот шрам несколько эмоционально. По этой причине, прежде чем мы окажемся в магическом квартале, я предлагаю вам скрыть столь известную черту, чтобы иметь возможность познакомиться с вашим новым домом в более спокойной обстановке». Вспомнив репортеров, которые хотели взять у него интервью, фотографов и просто радующихся зрителей, Гарри легко согласился с предложением ведьмы, которая из носового платка сделала повязку на лоб, оформленную в красно-золотых тонах, с изображением рычащего льва прямо на том месте, где находился шрам. После этого они вошли в неприметную дверь, расположенную под табличкой с надписью «Дырявый котел» и оказались в стилизованном под средневековый трактир-баре, где сидели люди в плащах, мантиях, балахонах, одни из коих казались вполне современными, а другие – украденными из театра или музея. «Миссис МакГонагалл, ведете знакомиться с магией очередного маглорожденного?» – спросил тучный, не до такой степени, как дядя Вернон, трактирщик в белой рубашке с закатанными рукавами и темно-сером фартуке, который, как и положено по законам жанра, протирал стакан. «Здравствуй, парень, я, Том, буду рад тебя видеть среди своих посетителей». На последних словах мужчина, оказавшийся полностью лысым, подмигнул и весело рассмеялся, на что заместитель директора строго ответила. Не раньше пятого курса, Том, взяв мальчика за руку, она проследовала через общий зал к противоположной двери, что вела в небольшой закуток позади трактира, где стояло металлическое мусорное ведро с крышкой. «Следите внимательно, мистер Поттер, в следующий раз вам придется открывать проход самостоятельно». С этими словами женщина постучала тонкой палочкой, извлеченной из левого рукава, по выделяющимся потертостью кирпичам. В следующую секунду кладка пришла в движение, формируя высокую и широкую арку прохода. Магический мир 2. Это было удивительное место. Широкая и светлая улица, вымощенная белыми булыжниками, тянулась вперед, извиваясь между домами как змея, а сами здания, в основном двух- и трехэтажные, то наклонялись вперед, нависая над прохожими, то отклонялись назад, будто старались своими глазами окнами посмотреть на небо, то вовсе изгибались дугой, словно по ним шла волна, застывшая в одно мгновение. На какую-то секунду у Гарри даже закружилась голова из-за непривычки, так что он совершенно упустил миг, когда проход за спиной закрылся и превратился в кирпичную стену. «Все чудесатее и чудесатее», — подумал про себя Поттер, неожиданно вспомнив книжку про девочку, что погналась за белым кроликом и провалилась в кроличью нору, где пережила массу невероятных приключений. Теперь ему казалось, что это вполне могла быть не сказка, а чьи-то мемуары. «Мы находимся на Косой Аллее, крупнейшем центре торговли в магической Великобритании. Существуют отдельные лавки, расположенные в магловском мире, скрывающиеся под видом обычных магазинов, а также торговые площадки в других городах или целиком магических деревнях, но об этом вам расскажут на маговедении. Ты готов идти дальше, Гарри?» Задавая вопрос, женщина сняла свою шляпку, просунула в нее руку и ударила указательным пальцем по дну, отчего оно вытянулось и заострилось, превращая головной убор в ведьминский колпак. «Да, профессор», мысленно встряхнувшись, мальчик еще раз осмотрелся, но теперь больше внимания уделял не причудливой архитектуре, кажущейся вполне уместной и даже в чем-то гармоничной, а висящим на стенах вывескам, а также людям, прохаживающимся между магазинами, разговаривающим между собой и занимающимся иными делами. «Профессор МакГонагалл, можно задать вопрос?» «Разумеется», поощрительно кивнув, вернувшая шляпу на голову волшебница направилась в сторону белого высокого здания, возвышающегося над остальными домами как гора над лесом, несмотря на то, что оно единственное имело правильные прямые очертания и даже претендовало на помпезность. Это выглядело неуместно на фоне окружения. «Моя сегодняшняя задача — объяснить тебе непонятное, помочь совершить покупки и обеспечить безопасность на пути домой. Так что, даже если вопрос кажется тебе глупым, не стесняйся его задавать. Я понял, согласно кивнул Поттер, еще раз окинул взглядом толпу и спросил, почему волшебники одеваются так? Хороший вопрос. Многие маглорожденные обращают на него внимание, но часто сами для себя находят ответ, в большинстве случаев оказывающийся совершенно неверным, двигаясь уверенно и плавно, Минерва словно бы плыла через толпу, при этом умудряясь ни с кем не сталкиваться, а некоторым людям, которые ее узнавали, слегка приветственно кивала. Этот вопрос, Гарри, возвращает нас к теме безопасности, а также затрагивает предметы, которые изучаются в Хогвартсе. Сейчас в магловском обществе в моду входят все более короткие платья, облегающие штаны и рубашки, тонкие ткани, из-за чего при первых посещениях мода волшебников маглорожденным кажется неуместно консервативной. Ничего не могу сказать о практичности юбок выше колен, как и других элементах женского магловского гардероба, однако же мое платье – это артефакт, который способен защитить от слабых сглазов, а также обеспечивает высокую степень комфорта и в жаркую, и в холодную погоду. Благодаря же тому, что ткань имеет большую площадь, это позволяет нанести более масштабную рунную вышивку, не говоря уже о том, что защищает от грязи, брызг зелий, жал насекомых, способных проникать сквозь полностью магические преграды. Не стоит удивляться. Различные силовые поля, как и способы их обхода, в нашем мире известны со времен древнего Шумера. О восхождении и причинах падения древних цивилизаций будет рассказываться на уроках древней истории, на втором году обучения. Но почему не на первом? Профессор МакГонагалл. Мальчик уже рисовал себе в воображении картины магических баталий, интриги и героические свершения, из-за чего заявление волшебницы оказалось крайне обидным. Потому, Гарри, что на первом году студенты изучают общий сокращенный курс истории, чтобы хотя бы примерно понимать, в каком мире находится, отозвалась заместитель директора. Со второго года начинается углубленное изучение важнейших событий и культур разных народов. Впрочем, никто вам не запрещает читать книги в библиотеке, но только не в ущерб другим занятиям. Крутя головой, словно деревенский мальчишка, впервые оказавшийся в городе, зеленоглазый брюнет с интересом изучал не только прохожих, одетых в мантии поверх костюмов и платьев, пальто и кожаные плащи, что было совсем не по погоде, но также двигающиеся изображения на вывесках, сменяющие друг друга надписи на доске объявлений, которая напоминала плоский телевизор без звука, ассортимент многочисленных магазинов, расположенных на первых этажах домов. Одна из торговых лавок, выступающая с левой стороны улицы, всю переднюю стену которой занимало панорамное окно, особенно сильно заинтересовала парня тем, что перед ней столпились ребята чуть старше, шумно обсуждающие необычного вида метлу. «Профессор МакГонагалл, а что это такое?» Не слишком вежливо, впрочем, стесняться он не собирался, ткнул пальцем в сторону магазина Гарри. «Недавно вышла в продажу метла, Нимбус 2000», пояснила женщина, указательным пальцем правой руки поправила сползшие на кончик носа очки, а затем продолжила лекторским тоном. Со времен принятия статута секретности волшебникам приходилось маскировать магические вещи под самые обычные предметы, используемые в обыденной жизни. Официально считается, что именно это стало причиной, из-за которой в качестве вида летающего транспорта была выбрана метла. Однако же, если взглянуть на ситуацию более реалистично, то более комфортным было бы использовать кресло, ну или же седло. В конце концов, в те времена никого было не удивить ни первым, ни вторым. Только вот о скорости полета в таком случае пришлось бы забыть из-за усложнения управления и защитных чар. Метла же, проще будет понять причину, из-за которой выбрана эта форма, если представить велосипед, а затем убрать колеса и все детали, необходимые для приведения механизма в движение. В итоге от рамы остаются труба, руль и седло. Сиденье легко снимается и закрепляется вновь. Руль, если с детства учиться управлять метлой без него, вовсе не нужен, а метелка – это основной ускоритель, где каждый отдельный прутик покрывается рунными цепочками. Сейчас метлами пользуются в основном ради участия в гонках, спортивных играх вроде квиддича, ну и для прогулок на свежем воздухе. Заранее предупреждаю, что студентам первого курса запрещено иметь личные метлы, так как даже чистокровные волшебники, умеющие ими пользоваться благодаря родителям, не обладают разрешением на самостоятельные полеты без присутствия взрослых. Квиддич, игра на метле, в воздухе. Черт, я уже хочу этому научиться. Магический мир, ты еще не прощен, но близок к этому. Гарри любил бег за чувство скорости, свободы, собственного превосходства и то, что он демонстрировал его успехи лучше всяких слов. Но полет обещал оставить эту любовь далеко позади, так как открывал невероятные возможности и перспективы. От Минервы не укрылось изменение в настроении ее подопечного, за что она себя мысленно похвалила. Впрочем, для учителя с ее стажем не так-то сложно придумать, чем можно заинтересовать изначально скептично настроенного подростка. Для этого она и начала с не самых приятных тем вроде отношения волшебников к маглам, чтобы затем более яркие впечатления затмили негативный эффект. Поттер же не задумывался о сложных вещах, а просто смотрел по сторонам и искал другие интересные вещи. Встретившись взглядом с зеленым дракончиком, нарисованным над дверью магазина с непонятным названием, он вздрогнул от неожиданности, когда ящер подмигнул и обнажил зубы в улыбке. В конце концов, это был не тот милый динозаврик из детских мультфильмов, а хищный, пусть и совсем молодой, огнедышащий монстр. Если драконы существуют, то на них можно летать, прямо как в книжке про рыцаря. Эта мысль оказалась еще более ошеломляющей, нежели новость о том, что можно летать на метле, из-за чего уже желание научиться играть в квиддич уступило новой мечте – познакомиться и подружиться с настоящим драконом. Дядя Вернон не любил магию, как и упоминание о ней, но в школьной библиотеке имелись в том числе и развлекательные книги. Стоит ли удивляться, что, оставаясь делать домашние задания или готовиться к предстоящим экзаменам, зеленоглазый брюнет нет-нет, да делал перерывы на нечто более интересное. Однако же раньше он считал, что все это выдумки, а потому и относился как к сказке, но теперь, когда магический мир открывался как неотъемлемая часть реальности, стоило пересмотреть свои взгляды. Гоблинский банк Гринготтс подавлял. Здание из белого камня, перед которым находилась небольшая площадь, словно бы отделяющая его от остального магического квартала, нависала над посетителями, будто надвигающийся айсберг. Создавалось впечатление, что в каждой детали архитектор старался продемонстрировать свое стремление к гигантизму, начиная колоннами и ступеньками лестницы, ведущими к массивным двойным воротам, заканчивая золотыми буквами названия, растянувшимися на весь фасад строения. И тем забавнее смотрелись двое стражников в золотых доспехах, что не только не превосходили, но даже немного уступали Гарри ростом. Пусть он и был высоким для своих лет, только вот, невзирая на рост, смеяться над стражниками Поттера совершенно не тянуло, так как людьми они уж точно не являлись, да и на добряков похожи не были. В глаза сразу же бросались серая кожа, не выглядящая болезненной, заостренные уши, острые длинные носы, черные глаза без белков и длинные пальцы на руках, ноги были скрыты сапогами, но стопы тоже казались непропорционально вытянутыми. Гоблины – один из трех нечеловеческих народов, признанных Министерством магии Великобритании союзными, а также обладающих собственными поселениями на территории нашей страны, рассказывала Минерва МакГонагалл, пока они поднимались по ступенькам, при этом даже не думая понижать голос. Второй и третий народы – кентавры и домовые эльфы. Одни из них живут в запретном лесу рядом с Хогвартсом и почти не контактируют с волшебниками, другие же наоборот, существуют в плотном симбиозе с нами. Подробнее об этом будет рассказано на маговедении, ну или же можно будет прочитать в книгах. Кроме союзных народов, на территории Великобритании обитают вейлы, не имеющие собственных поселений, а потому и не признанные общиной, а также оборотни. Численность вейл в королевстве мала и увеличивается лишь естественным путем крайне медленно, тогда как оборотней наоборот много, а их статус находится на уровне между опасными хищниками и разносчиками заразы вроде бешенства, проявляющегося в полнолуние. Директор Дамблдор, как председатель Визингамота, Верховного суда волшебников, старается продвинуть законы о том, чтобы интегрировать этот народ в общество, но пока что сталкивается с сопротивлением представителей древнейших родов и просто расистов, которым выгоднее использовать ликантропов сейчас, когда у них практически нет прав. Но об этом тоже будет рассказано на маговедении, учебник по которому я рекомендую прочитать за оставшийся до начала учебного года месяц. Тем временем они миновали двойные ворота и оказались в длинном зале, освещаемом тяжелыми позолоченными люстрами в виде колес, висящих на массивных цепях под высоким потолком, на которых горели десятки, а то и сотни свечей, не спешащих не сгорать окончательно, не капать воском на головы посетителей. Справа и слева в этом помещении располагались ряды высоких столов, за коими сидели похожие как братья серокожие гоблины в деловых костюмах, с моноклями или в очках, пишущие в толстых книгах, строящие башенки из золотых монет, играющие с драгоценными камнями и весами. Гоблины – многочисленный народ, обладающий собственной магией, славящийся неуступчивостью, воинственностью и мастерством в создании артефактов. Ненадолго остановившись под одной из люстр, заместитель директора дала мальчику осмотреться, после чего свернула к ближайшему столу с работником банка, не занятым другими клиентами. Гоблину можно доверять лишь тогда, когда вы заключили хотя бы устный договор, но лучше всего добиться магического подтверждения договоренности. Долгое время наши народы враждовали, но общие цели вроде защиты Великобритании от внешних угроз заставили пойти на переговоры, итогом которых стало то, что великий клан Гринготтс теперь занимается банковским делом и посредничеством между наземными и подземными жителями. В случае угрозы вторжения, гоблины обязуются выставить собственную гвардию и ополчение в поддержку волшебникам. Но об этом лучше расскажут на уроках истории. Уважаемый, мистер Поттер желает посетить свой сейф. Последние слова были адресованы серокожему мужчине, увидеть коего Гарри смог лишь забравшись на высокий стул, похожий на барный табурет из фильмов, но со спинкой. Однако же едва в него впились немигающие, нечеловеческие черные глаза, как мальчик ощутил желание снова скрыться за краем стола, чему пришлось сопротивляться самовнушением. В конце концов ему очень не хотелось выставить себя трусом в первый же день в магическом мире, и плевать, что еще совсем недавно он не хотел сюда попадать. У мистера Поттера с собой его ключ? Ровным, чуть скрипучим голосом спросил работник банка, сцепив на столе длинные тонкие пальцы, оканчивающиеся явно острыми ногтями, уж больно похожими на когти. Восстановление ключа по крови стоит 10 галеонов. В случае восстановления ключа, деньги выплачиваются вперед. Вместо ответа профессор МакГонагалл сняла с шеи цепочку с маленьким золотым ключиком, которую положила на стол перед банкиром. Поттер, оторвавшись от изучения представителя нечеловеческого вида, в книге «Хоббит», он представлял их иначе, обратил внимание, что ключ от его ячейки находится у заместительницы директора Хогвартса, а не у него или же Дурсли. Только вот прежде чем вопрос сорвался с губ, он вспомнил, что до 11 лет не мог снять деньги, а к маглам волшебники относятся предубежденно. Гоблин поднял ключ двумя когтями, принюхался к нему, осмотрел, прищурив один глаз, затем шумно втянул воздух и, коротко кивнув каким-то своим мыслям, изрек: «Верно, это ключ мистера Поттера, следуйте за мной». Голова банкира скрылась за краем стола, на котором появилась табличка «Перерыв», а затем в деревянной перегородке открылась дверца, откуда вышел серокожий гуманоид в костюме и туфлях. Не оборачиваясь на волшебников, что поспешили за ним, он быстро миновал зал и углубился в сеть коридоров, вскоре выйдя на настоящую платформу метро, стилизованную под средневековье. Мальчик даже не успел толком осмотреться, зацепившись взглядом за факела с будто бы застывшим огнем, все же источающим свет, когда из туннеля выехала тележка, словно бы украденная с русских горок, к которой приделали дополнительный рычаг управления. «Занимайте места и держитесь крепче», — посоветовал гоблин. «Мы будем ехать очень быстро. Уважаемые читатели, я не слышу вашей активности. Гораздо интереснее писать, когда есть обратная связь». Волшебный шопинг. Ветер бил в лицо и трепал волосы, мимо проносились ровные каменные стены с колоннами и редкими нишами, еще более редкими факелами и ответвлениями от железнодорожной колеи. Пальцы Гарри побелели от напряжения из-за того, что он мертвой хваткой вцепился в перекладину перед собой, в то время как его спина вжималась в сиденье из-за набранной скорости, а желудок то устремлялся к горлу, то падал куда-то вниз из-за резких спусков и подъемов в гору. Он бы мог похвалить себя за то, что догадался о сравнении с русскими горками, когда впервые увидел тележку, но, как шутила тетя Петунья, мысли за ним не успевали, правда, раньше это было из-за его собственных ног. Не без труда покосившись на профессора МакГонагалл, что сидела на соседнем кресле, Поттер испытал вспышку зависти к ее невозмутимой выдержке, а также почувствовал стыд за собственный страх. Женщина, не меняя чопорного выражения лица, правой рукой придерживаясь за перекладину, левой удерживала свою ведьминскую шляпу, не давая ей улететь в один из темных туннелей. Создавалось впечатление, что ее вовсе не беспокоит происходящее вокруг, да и каких-либо перегрузок она будто бы и не испытывала. «Магия!» — промелькнула в голове мальчика, вновь вернувшегося к наблюдению за выныривающими из темноты поворотами, арками, колоннами. В один момент они проехали сквозь водопад, окативший и возничего, и пассажиров ледяной водой, отчего зеленоглазый брюнет на несколько секунд застыл на вдохе. Однако же не успел он как-то выразить свои эмоции, как увидел исходящий от стремительно сохнущей одежды пар, а затем и вовсе стало не до возмущений, так как тележка выехала на узкий каменный мост, перекинутый через зияющую чернотой пропасть, в которой периферическим зрением удалось заметить какую-то мелькнувшую тень, что вполне могла оказаться игрой воображения. Нырнув в очередной туннель, транспортное средство явно сбросило скорость, попетляло еще немного, а затем и вовсе остановилось, съехав в тупиковое ответвление. Впрочем, несмотря на завершение гонки, руки мальчика продолжали сжимать перекладину мертвой хваткой, а сердце в груди отбивало бешеный ритм, пока к горлу подкрадывался горький ком. Мешок для рвоты – 1 сикль. Зелье от тошноты – 5 сиклей. Растянув губы в самодовольной улыбке, при этом обнажив острые белоснежные зубы, нагло заявил гоблин, обернувшийся на пассажиров, развернувшись на переднем сидении. «Благодарю за предложение, но мы сами справимся», – спокойно отрезала заместитель директора Хогвартса, взмахивая волшебной палочкой, чтобы превратить очередной платок в стакан, тут же заполненный водой до половины. «Вот, мистер Поттер, выпейте это, вам сразу полегчает, гарантирую». Банкир хмыкнул, никак не отреагировав на применение магии в гоблинских подземельях, после чего первым выбрался из тележки и, словно учтивый дворецкий, открыл дверцы со стороны волшебников, задвинув в держателей перекладину, за которую держался Гарри. Сам мальчик с сомнением посмотрел на воду, но послушно сделал несколько глотков, с удивлением ощутив, как последствия поездки, что продолжалось целую вечность, стремительно отступают. «Спасибо, профессор», — вернув стакан ведьме, произнес зеленоглазый брюнет, после чего выбрался на твердый каменный пол. «После обучения на первом курсе такие нагрузки больше не будут приносить беспокойства», — Гарри успокоила ребенка Минерва, взявшая подопечного за руку и направившаяся вслед за работником банка. «Даже сквибы с возрастом становятся крепче, выносливее и быстрее обычных людей за счет внутренней магии, пусть они и не способны ее использовать иначе, чем в ритуалах. Сквибы – это люди, рождающиеся в семьях, где хотя бы один родитель – волшебник, но не способные колдовать даже при помощи волшебной палочки. Однако же не стоит их недооценивать. В Хогвартсе на должности завхоза работает сквиб, пользующийся целым арсеналом из артефактов. Кроме того, они могут использовать заемную силу, из-за чего особенно ценятся религиозными фракциями. «Как самочувствие?» «Все хорошо», — ответил Поттер, только сейчас догадавшись, что последней лекцией женщина отвлекала его от перенесенных во время поездки впечатлений. «Ячейка номер 302», — объявил проводник, остановившийся перед прямоугольной нишей, в которой находилась круглая каменная сейфовая дверь. «Мистер Поттер, вы разрешаете вашей сопровождающей однократное посещение сейфа вместе с вами?» «Я». Зеленоглазый брюнет замялся на пару секунд, взглянул на возвышающуюся над ним волшебницу, затем решительно тряхнул головой и заявил: «Да, разрешаю. Банк Гринготтс не несет ответственности за пропажу из ячейки каких-либо ценностей по вине третьих лиц», — констатировал гоблин, приложив золотой ключ к неглубокой выемке в створке двери, после чего начертил когтями на камне какие-то символы, тут же исчезнувшие без следа, после чего и сама преграда истаяла в воздухе. За 10 лет со счета мистера Поттера было снято 100 галеонов в качестве оплаты услуг банка. На сегодняшний день в ячейке хранится 9900 галеонов, из которых 1000 разделена на сикли и кноты, как и желали бывшие хозяева сейфа.